клубился туман, и дождь барабанил по теплой земле. Семеро пытавшихся выжить танцоров ползли под мокрыми кустами. «Утром нам всем конец», — простонал возчик. «Она нас прикончит, как только найдет». «Все будет в порядке, главное заручиться помощью железа», — возразил Джейсон. «Против нее никакое железо не поможет. Она нас так отдубасит». Возчик от ужаса прижал колени к груди. «Кто?» «Госпожа Ветровоск». Кровельщик ткнул его в ребра локтем. Вода с деревьев сплошным потоком лилась им за шиворот. «Ты совсем рехнулся? Ты же видел, кто у нас тут объявился? Чего беспокоиться о какой-то там старухе, пусть даже ведьме?» «Нет, она нас точно отдубасит. Скажет, это мы во всем виноваты». «Надеюсь, ей представится такая возможность», — пробормотал жестянщик. «Похоже, мы очутились между молотом и наковальней», — подвел итог кровельщик. «Молот и наковальня», — прорычал возчик. «О, кузница Джейсона! Если бы мы сейчас были там... А мы совсем не там. Прячемся в каких-то кустах. Скоро нас найдут. Либо они, либо она». «Я совсем не понимаю, что происходит. Мы показывали пред...» — начал было плотник. «Это сейчас совсем не важно», — перебил его Джейсон. «Больше меня интересует другое. Как мы попадем сегодня домой? Где нас будет ждать она?» — проскулил возчик. Что-то забрянчало в темноте. «Что это там у тебя?» — спросил Джейсон. «Мешок с реквизитом», — откликнулся возчик. «Ты же сам сказал, следить за мешком с реквизитом — моя святая обязанность». «И ты притащил его сюда?» «Ага. Ты б меня потом живьем сожрал, если б я его бросил». Возчика начала бить крупная дрожь. «Когда и если мы вернемся домой, — сказал Джейсон, — я поговорю с мамой, чтобы она достала тебе этих новомодных пилюль из сушеных лягушек». Он подтянул к себе мешок и развязал его. «Так, что тут у нас? Колокольчики, — начал перебирать он, — и палки. Аккордеон ты зачем тащил?» «Ну, я подумал, вдруг нам захочется показать танец с палками, и...» «Никто и никогда не будет показывать танец с палками, и...» Откуда-то сверху донесся смех, зашуршал папоротник. Джейсон вдруг почувствовал, что разом стал центром внимания. «Они там!» — воскликнул возчик. «А у нас нет никакого оружия», — пробормотал жестянщик. Набор тяжелых бронзовых колокольчиков ударил его в грудь. «Заткнись», — велел Джейсон, — «и надевай колокольчики». «Возчик?» «Они нас там ждут». «Последний раз», — сказал Джейсон. «Повторяю, это последний раз. А после сегодняшней ночи, чтобы никто даже не упоминал при мне о танце с палками и ведром. Понятно?»